Возможно, я выбрала не самое удачное время. Линда вытащила рубашку из джинсов Флетча и ладонями сжала под ней его талию. Но я тебя люблю. Вы же никогда не видели меня. А сейчас вижу, и мне все ясно. Я безмерно тебя люблю. По глазам чувствовалось, что говорит она на полном серьезе. Олстон, сколько ты заплатил этой особе, чтобы она отговорила меня от женитьбы? Олстон вздохнул. Флетч посмотрел на Линду. Я собираюсь жениться. Правда? Ее руки поползли вверх. Потому-то мы все собрались здесь. Ветер усилился. Что иное могло привести нас в это ужасное место? Я думал, свадьба должна навевать романтичные мысли, заметил Олстон. Когда ты возвращаешься из свадебного путешествия? Через 2 недели. Мы покатаемся на лыжах в Колорадо. Ничего не сломай. Я постараюсь. Потому что я стану твоей следующей женой. Правда? Я так решила, твердо заявила Линда. Полагаю, ты мог бы не утруждать себя женитьбой на Барбаре. О, Господи! Вздохнул Олстон. Второй твоей свадьбы я не переживу. Она это серьезно? Позвони мне, когда вернешься. Я работаю с Барбарой. Олстон уже тащил Флетча к невесте и проповеднику. Какая красивая, пробормотал Флетч. Барбара? Переспросил Олстон. Линда! Ох! Простонал Олстон. Ветер столь усилился, что Флетчу пришлось кричать, обращаясь к женщине в галифе. «Добрый день, мама Барбары! Как поживаете?» Женщина, оценивающе, оглядела его. «Кто вы такой?» Флетч засовывал рубашку в джинсы. «Не волнуйтесь, сына вам содержать не придется». «О, мой бог!» «И я рад с вами познакомиться». Оказавшись перед проповедником, Флетч ущипнул Барбару за ягодицу. Она скорчила гримаску. «Ты сумел таки выкроить минутку!» «Слушай, на этой неделе я написал 2 потрясающие статьи!» Флетч пожал руку проповеднику. Неподалеку от него стоял мужчина, которого Флетч не знал. Стоял он в одиночестве, ни с кем не общаясь, лишь наблюдая за происходящим. Средних лет. В брюках и рубашке цвета хаки, в синем галстуке и кожаной куртке на молнии, со светло-голубыми глазами. А в руке он держал запечатанный конверт. «Мне только что предложили жениться!» Флетч поделился с Барбарой последней новостью. «Ты серьезно обдумываешь это предложение?» — спросила Барбара. Невеста была в полуботинках, лосинах, толстой юбке и свитере с букетом цветов. «Милый букетик», — отметил Флетч. «Это незабудки. Олстон вовремя вспомнил о них». Флетч оглянулся на пикапы и столы со снедью. «Кто-то позаботился и о выпивке с закуской». «Олстон». Флетч посмотрел на Олстона. «Похоже, я не ошибся в выборе шафера». Олстон пожал плечами. «Других дел у меня не было, я теперь безработный адвокат». «Олстон также запаковал твои вещи, вместе с лыжами отвез в аэропорт, сдал их в багаж». Флетч посмотрел на Синди. «Чувствуешь, какой я окружен заботой?» «Без Олстона и Синди...» Остаток фразы унес ветер. Олстон коснулся руки проповедника, предлагая ему начать. «Сэр?» Проповедник улыбнулся. «Я привык ждать до тех пор, пока жених и невеста не перестанут спорить. В этом случае бракосочетание проходит веселее». «Погода», — заметил Олстон. Проповедник глянул на океан. «Мрачная». Конец истории о кроликах растворился в реве, уже кричал. Флетчу осталось лишь гадать. Удалось ли кроликам построить хижину? Ветер чуть стих. словно для того, чтобы они услышали главные слова проповедника. «Пользуясь правом, данным мне правительством штата Калифорния, я объявляю вас мужем и женой. То, что соединяет Бог, не под силу разъединить человеку». На нас Флетчу упала увесистая капля. Тут же между женихом и невестой возникла Линда и поцеловала жениха в губы. Синди уже целовала Барбару. Обнимая Флетча за шею, Линда сказала: «До следующего раза, дружок». Проповедник целовал Барбару. Олстон пожал руку Флетчу. «Я занимаюсь разводами». Мать Барбары целовала Барбару. Мужчина средних лет, одетый в хаки, пробился к Флетчу сквозь толпу. Протянул ему конверт. «Благодарю», — улыбнулся мужчине Флетч. Тут же по конверту забарабанили капли дождя. Олстон целовал Барбару. В конверте лежали два паспорта, два авиабилета, пачка денег и письмо. «Барбара?» — позвал Флетч. Фрэнк Джефф целовал Барбару. Мужчина в хаке уже садился в спортивный автомобиль, так и не сказав ни слова. «Барбара? Дорогой Ирвин, что за имя подобрала тебе мать? Услышав, кем тебе быть, Ирвином Моррисом, я сказал себе, я ничем не смогу ему помочь. С таким именем он станет или чемпионом, или олухом. Какой ты на самом деле? Мне любопытно. Полностью выпав из твоей жизни, я решил не нарушать заведенного порядка неожиданным появлением на твоей свадьбе. А тебя не разбирает любопытство? В конверте свадебный подарок, которым ты можешь распорядиться по своему усмотрению. Ты имеешь полное право взять деньги, сдать билеты, а на вырученную сумму купить новобрачный фарфоровый чайный сервиз или что-то еще. Возможно, на твоем месте именно так я бы и поступил. Если же тебя хоть немного интересует, а какой же твой отец, ты и твоя жена можете навестить меня в стране, где я живу. Транжирить деньги всегда удовольствие, знаешь ли. Учитывая, что ты тоже сделал первый шаг на пути к отцовству, во всяком случае женился, я подумал, что наша встреча может пройти достаточно мирно. Если вы прилетите в Найроби, я заказал номер для тебя и Барбары в отеле «Норфолк».